То, что она вчера с соседями знакомилась, я был в курсе. Но что общение и до этой темы дошло, честно говоря, нет. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Поверь, мам, это все пригодится. Вспомни удивление директора школы, когда мы ей табели с оценками предъявили. Так что нужно стараться вести бюрократию. А то, что у соседей мало что оформлено, так это по неграмотности. Взвоют, когда что случится. Кстати, забыл сказать. Завтра в госстрах съездим. Будем страховать дом и все имущество. Это тоже важно. От пожара, от всего, даже от бомб. «Вот откуда в тебе это все берется?» – покачала головой мама. «Раз нужно, делай». «Я общаюсь с умными людьми, которые дают мне хорошие советы. Кстати, раз комната теперь моя, надо подумать, как ее обставить под себя. Этим уже я займусь. А, вон впереди показались первые ряды самого крупного вещевого рынка Москвы. Как мне сказали, тут можно купить даже танк». «Даже танк?» – изумились все. «Ну, не танк, но мотоцикл точно. О, мам, забыл сказать. Я буду покупать швейную машинку. Имей это в виду». «Так, Саш, давно стоило у тебя это спросить. Откуда у тебя такие деньги? Они у тебя всегда есть, даже на дом». «Мам, честно говоря, не хотелось бы говорить, но скажу. Все равно узнаете когда-нибудь. Когда я застрелил тех немцев на мотоцикле, то, осматривая багажник на коляске, там еще ранцы были, нашел кое-что интересное. В одном ранце нашел тугой сверток, развернул, внутри наши деньги. Не знаю, откуда они у немцев, кого они ограбили, но сдавать их не собираюсь. Это мой трофей». Ты откроешь сберкнижку, и часть денег мы положим на нее, чтобы на жизнь было. Ну и бабушке с дедушкой тоже. Запасы. А другую часть ты отнесешь в фонд обороны, например, на постройку танка или самолета. А откуда взялись деньги, никому не говори. Хорошо? Да, не скажу, задумчиво кивнула мама. Кстати, что-то танки не видно. Договорились здесь встретиться. Остановив телегу в удобном месте, указал на Валентину. Охраняет она. Шарик теперь на половине деда в собачьей конуре службу нес. Лайки заняли сени нашей квартиры. Я им старые ватники и полушубок бросил. На чердаке нашел. О вопросе матери скажу так. Назревал он очень давно. По мнению семьи, я реально сорю деньгами. Хотя всегда по надобности. То есть, когда выбора нет. При этом они у меня не заканчиваются. Вот что удивляет. Никто не знал размеров моей кубышки. Пока мы шли к Москве, все как-то считали, что так и надо. То, что со временем у меня поинтересуются, откуда деньги, я, конечно, думал, но предполагал, что мы с мамой будем решать этот вопрос наедине. А так, при всех задать мне такой вопрос, было, скажем, немного бесцеремонно. Вот я и придумал эту историю. Конечно, лгать, но относительно. У немцев отбил или у бандитов, какая разница. Нехорошо. Но лучше так, чем говорить правду. Видимо, задать вопрос ее подтолкнули мои слова о приобретении швейной машинки. Для деревни это очень дорого, просто космически. В зажиточных селах их еще найти можно, но в деревнях все шьют руками. Вон бабушка и полотна сама ткет. Кстати, насчет ткацкого станка она уже интересовалась. Все ведь осталось в старом доме. Оставив Валентину, мы двинули к рынку. Он заполнен людьми, шум и гам. Пришлось гуськом идти. Я первый, за мной мама, бабушка и Марина. Мы прошли между разных рядов и добрались до того, где матрасы продавали. Пока шли, мы все, и я в том числе, крутили головой во все стороны. Такого разнообразия товара мои родные еще не видели. Для меня же все имело скорее исторический интерес. Чего только здесь не продавали. И не успели мы дойти до матрасов, их в первую очередь собирались покупать, как увидел ее. Нет, не так. Ее. «Мама, вы идите, матрасы отбирайте, какие нужны, а я сейчас подойду». «Хорошо». Пропустив своих, я посмотрел на прилавок, где был разложен разнообразный товар. В прошлой жизни у меня была такая же военно-морская фуражка. Это была старого образца, но как память ценности для меня от этого не теряла. Я посмотрел на продавца. Мужику лет 40, уже седые волосы пробивались. С виду профессиональный торгаш, зарабатывал именно тем, что стоит за прилавком и сбывает разный товар. Возможно, краденый. Иначе откуда у него новенькая гимнастерка? «Доброе утро», – поздоровался я. «Кому как», – хмуро бросил тот, окидывая меня критическим взглядом. На покупателя я для него явно не тянул. Взяв фуражку, я перевернул и осмотрел ее. Ношеная, следы пота видны. Грязную каемку пытались отмыть, но не очень преуспели. Примерив, машинально проведя по козырьку, равняя, чтобы звездочка была точно по центру лба, я посмотрел на свое отображение в зеркале. «Твой размер», — уверенно сказал продавец. «Согласен. Сколько?» В детстве прошлой жизни мне отец привез такую фуражку в подарок, как игрушку. Никто в роду у нас моряком не был, просто попалась на глаза и купил. Именно тогда я, наверное, заболел морем и кораблями. Срочную, правда, на флоте не проходил, больше с автоматом злых обреков по горам гонял. Но потом смог создать свой яхт-клуб, мое детище. Так и назвал, «Адмирал», по своему прозвищу. Кстати, катер, когда я был на рыбалке, после чего меня перенесло сюда, был как раз из моего яхт-клуба. Так что я фуражку теперь вряд ли сниму. Расплатившись, я направился к своим. Встретили меня с некоторым удивлением. Марина тут же попросила примерить и вернулась с некоторым сожалением. Фуражка ей тоже понравилась. «Адмирал», — протянула сестра, наблюдая, как я водружаю фуражку на голову. Я замер. И тут прозвучало мое прозвище. Даже неожиданно. «А что, может, и адмирал?» Сбросив оцепенение, кивнул я. «Воду люблю, корабли тоже, и командовать умею». «Это точно», — улыбнулась мама. «Раз адмирал, то командуй. Мы тут три маленьких матраса отобрали для кровати Оли и Анны, и вот это для Димки. Но что теперь будем решать с остальными? Ты же знаешь, у прошлых хозяев детей было меньше, придется Валентине и Марине спать на полу». «На полу не надо. Марине отдадим одну из тех кроватей, что у меня в комнате стоят. Для Валентины купим кровать, мы это уже обсуждали. Вот что с Наташей и Кирой делать, им ведь тоже нужно». «Пока мы шли, я видела детскую деревянную кроватку. Посмотрим потом», — предложила Марина. «Вот видишь? Ладно, покупаем матрасы, и я начну переносить их к телеге. Ну, а вы постельное белье выбирайте, подушки и остальное, сами знаете. Кстати, мне подушку побольше, и одеяло ватное». «Хорошо», — улыбнулась мама. Отобрав матрасы, я с грузчиком перенес их в телегу. Там уже ждала Таня. «Опоздунья наша». Они с Валей, сидя на краю телеги, болтая ногами и грызя семечки, что-то активно обсуждали.